Главный маршал авиации Голованов. Цитата. «Если бы он матом крыл, это ладно, это обычным было на войне. А он старался унизить, раздавить человека. Помню, встретил он одного генерала. Ты кто такой?» Тот доложил ему. А он ему: «Ты мешок с дерьмом, а не генерал». Жукову ничего не стоило после разговора с генерал-лейтенантом сказать: «До свидания, полковник». Литературный источник. Чуев. «Солдаты империи». Страница 316. У Жукова так. Кого может, расстреляет. Кого не расстрелять, над тем издевается. Не надо думать, что вот он только над капитанами измывался или сбрасывал на пол карты, заставляя начальника инженерных войск фронта ползать перед ним на карачках. Не надо думать, что он генералами ограничивался. Над маршалами Советского Союза он тоже измывался. Первым к Берлину вышел маршал Советского Союза Рокоссовский, который командовал Первым Белорусским фронтом. Рокоссовский был образцом полководца. Он вышел ростом и лицом, и доблестью воинской, и личной храбростью, и талантом, а фамилией не вышел. Потому на самом финише войны ему понижение. Не мог человек с польской фамилией брать Берлин. На место Рокоссовского товарищ Сталин поставил Жукова. Рокоссовский спросил Сталина: «За что такая немилость?» Сталин: «Тут политика, мол, не обижайся». Жуков, принимая Первый Белорусский фронт у Рокоссовского, устроил банкет. Совершенно ясно, что организатором был не Рокоссовский, ему нечего было праздновать. Рассказывает артист Борис Сичкин. Цитата. «Я прекрасно помню банкет по поводу передачи командования нашим фронтом из рук Рокоссовского Жукову. Наш ансамбль выступал на этом вечере. На возвышении стояли два мощных кресла, на которых восседали оба маршала. В ансамбле работал солистом хора Яша Мучник. После его выступления Жуков подозвал его к себе и, усадив рядом на место маршала Рокоссовского, весь вечер не отпускал. Яша робко пытался что-то сказать маршалу, но Жуков успокаивал Яшу: «Не волнуйся, сиди спокойно, пусть он погуляет». Солдат-еврей Яша Мучник весь вечер просидел на троне вместо Рокоссовского с прославленным маршалом Георгием Константиновичем Жуковым. Литературный источник. Сичкин. «Я из Одессы. Здрасте». Страница 75-76. Борис Сичкин в восторге. Вот как Жуков любил и уважал еврейский народ. А на мой взгляд, любовь и уважение к еврейскому народу можно было выразить и по другому поводу, в другой обстановке. Тут не о любви и уважении речь. Тут речь о сознательном и публичном унижении маршала Рокоссовского. Он прорвался к Берлину первым, а Жуков пришел на все готовенькое, на завершающий этап, чтобы сорвать лавры. И Жукову в этой обстановке посочувствовать бы Рокоссовскому. Не моя, мол, Костя, вина. Не я на твое место победителя напросился. Так хозяин решил. Ты вывел фронт к Берлину. История этого не забудет. А мне выпадает флаги развешивать, писать победные реляции, принимать капитуляцию и сверлить дырки для орденов. Но не так ведет себя Жуков. Ему надо втоптать Рокоссовского в грязь при всем честном народе. Со времен древнейшей цивилизации у всех племен на званом перу исключительное внимание уделялось рассаживанию гостей. И у нас на Руси, будь то свадьба деревенская, будь то царские палаты или тюремная камера, внимание месту. Ты на троне, ты по правую руку, ты по левую, ты в избе в красном углу, ты на нарах у окошка, ты у параши, а ты, сука, под нары лезь. И вот Жуков на маршальское место сажает шута. Не в национальности дело. Плясали бы на той пьянке цыгане или чукчи, Жуков им бы свою любовь и уважение демонстрировал. Потому как место выдающегося полководца, маршала Советского Союза Рокоссовского, Константина Константиновича, надо было кем-то занять. Чтобы ему сесть некуда было, чтобы доблестный маршал погулял без места.